И потом, что это ты на старших голос повышаешь? Тебе сколько? 18? А мне целых 23. Ишь, какая? Парень повеселел. Если уж так, давай договоримся. Во-первых, обо мне никому ни слова. Во-вторых, без моего согласия никуда не ходить. В-третьих, ты мне расскажешь, кто может к тебе прийти и с кем ты дружишь в селе. И запомни, никакой я не партизан, а твой родственник, ну, скажем, двоюродный брат Михаил Иванович Иваненко. Шел к теще в теплый кут, да по дороге простудился и вот слег у тебя. Паспорт у меня в порядке. Есть даже свидетельство, что служу в полиции в областном городе. И потому, как это ни печально, а в Германию поехать не могу. Полицейство мое, конечно, целиком научно-фантастическое, но ничего, пока что помогает. Вот такие дела, Маринка, Хмаринка. Ясно? Вопросов нет? Ясно. Ну а теперь, Хмаринка, выкладывай ты. Расскажи мне про своих знакомых. Печурки весело трещали, стреляли искрами смолистые ветки. Солнечный голубой мороз заглядывал в окно. Сидит Маринка, вспоминает, рассказывает. Сама удивляется, отчего это на нее такая откровенность нашла. И про школу, и про то, как с Надейкой дружили. И про Андрона, прежде студента-филолога, а ныне начальника Апанасьевской полиции. Это он в позапрошлом году, когда уходил на фронт, еще наши были, вызвал ее из хаты на улицу. На рандеву сказал, на два слова. И начал признаваться в любви. И не только словами. Пьяный. Ну и, короче говоря, схлопотала плевуху. На фронт ушел добровольцем, а в первом же бою к фрицам сбежал. Для того, должно быть, и добровольцем шел, чтобы скорее к освободителям попасть, скорее выслужиться, заработать. Он к тебе приходит? Куда там ему? После того рандеву и на глаза не показывался. Ну и хорошо, чтоб ему пусто было. Расскажи лучше про отца. Ох, об отце Марина может говорить часами. Было бы кому слушать. Как он пел. Боже, как пел. До войны по всей Апанасьевке без Данилы Супруна свадьба за свадьбу не считалась. Как затянет, то и наступала та черная хмара, все замолкают. А в том месте, где «А кто над нами, братцы, будет смеяться, того будем бить!» Батя всегда мрачнел, грохал о стол кулаком. И все вокруг тоже хмурились. Какой он красивый становился, когда эту песню пел. И вообще был очень красивый. А лес как любил. Каждую былинку, каждую букашку по имени и отчеству величал. Знал и народные названия, и латинские. На все руки был мастером, и бондарем, и слесарем, и садовником. Очень много добра людям делал. Умолкла, задумалась. На плите чайник завел свою песню. Михайло рассказывает. Прошло 3 дня. Маринкин гость уже встает. «Сегодня, — говорит, — и на улицу выйду. Накинулась на хлопца, да разве ж так можно? Позавчера кровью исходила, сегодня на улицу». Смеется. «А из тебя, Хмаринка, хороший командир выйдет. Мужа взнуздаешь, юбки стирать будет. А я и вовсе замуж не пойду. Трень-брень, скочки на пень. Что? Наговорила, что дров наварила? Да посолитики съесть позабыла». Маринка не удержалась, фыркнула. «Подумаешь, я и получше еще знаю. А ну-ка, ну-ка». Сестры вечер до брички, не доходя обминаючи, 2 недели в сторону. «О, ты такого не знаешь». «Знаю». «Что ты там знаешь?» «Вот так как начали с утра, он слово, она два. И все им весело, все смешно.